За забором были низкие бараки, рядами стояли чаны для промывки и зазолки. Сзади пристроена была боенка. Строились бараки для мыловаренного и клеевого заводов. Стоял амбарушка, где рушили в пыль лошадиные кости. Надо было все перестраивать, делать заново и по-новому. Надо было носить пиджак по-мужски, револьвер на ремне, а сапоги надо было шить на заказ. Мала была ножка. И не надо было склоняться вечерами над волчонком, смотреть ему в глаза, нежные слова говорить ему и вдыхать его горький лесной запах. И вот в солнечный бодрый день всею матерью сырой землей, подступавшей к горлу, полюбила, полюбила. И тогда, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, когда Никольев сказал «люблю, люблю», остались только луна, только мать, сыра земля, и она отдалась ему. Девушка, женщина, в 30 лет, отдав все, что собрано было за эти 30 весен. Он, Никольев, приезжал к ней вечерами и приходил наверх, в мезонин. Иногда ее не было дома. Тогда, дожидаясь, он рылся в чуждых ему книгах о кожевенном деле и пытался играть с волчонком. Но волчонок был враждебен ему. Волчонок забивался в угол, съеживался, и оттуда смотрели чужие, не мигающие, абсолютно осторожные два глаза, следящие за каждым движением, ничего не опускающие. И волчонок скалил бессильную маленькую свою морду. И от волчонка густо пахло псиной, кислым, недостойным человека. Входила Арина, и Никулиеву каждый раз казалось, что это входит солнце, и он слепнул в счастье. Никольев не замечал, что всегда Арина кормила его вкусными вещами, ветчиной, свининой, и очень часто были или пухлые пироги, или сдобные пышки, которые Арина, удосуживалась же, пекла сама. Никольев не замечал, что весь этот дом, даже пироги, пропахли странным, непонятным ему запахом, кожей, что ли. Потом Никольев и Арина шли в степь, спускались в балку, где наверху склоняли головы солнца подсолнухов, а внизу пересвистывались и замирали неподвижно стражами сурки. Поднимались на другую сторону балки и были там в местах совершенно первобытных, где не проходили даже татарские орды. Арина отдавалась Никольеву всею матерью сырой землей. Никольев думал, что в руках его солнце. У них не было влазин с черным петухом и с черной кошкой, хотя и было полнолуние, потому что у них были любовь и счастье. И это счастье раскололось вдребезги, как вдребезги бьют глиняную посуду на деревенских мужичьих свадьбах. Никольев понял запах Арины и пересилить его не мог. Никольев приехал днем. В мезонине был только волчонок. У заводских ворот сидел сторож, старик, он сказал. Лошадей часотошных пригнали из армии, дохлых, порченных. Пошла туда Арина Сергеевна. Никольев пошел по заводу, прошел мимо громоздких, потухших чанов, побрезговал зайти в бараки. Калиткой вышел на другой двор и там увидел. На дворе стояло 40 совершенно измызганных лошадей, без шерсти, слепых, обезноживших,